Глава 12. Гостеприимство Кэлси Веллиса. Рангар идет не спеша, позволяя мне приноровиться к его шагу. Я медленно, с достоинством, шагаю вровень с ним, не напрягающим, а в каком-то уютном молчании. Неужели богиня-матерь смилостилась надо мной и послала мне Рангара? Я даже шага сбиваюсь от подобной дерзости. Нет, нет и еще раз нет. Это не подарок богов, а сделка. Просто так он бы даже не посмотрел в мою сторону. Да и сейчас он в любой момент может передумать, обратить свой взор на родовитых, красотку Марту или нежную Майю. Не хочу об этом думать. Перед воротами замка нас догоняют Ингвар и Вейгер. «А вы что здесь забыли?» — напрягается Рангар. «Да, только Ингвара тут и не хватает». Я горестно вздыхаю. «Его одного достаточно для скандала. А учитывая присутствие Марты, он неизбежен». «Успокойся, племянничек», — говорит Вейгер добродушно. Но я не обманываюсь простецким видом дядюшки. Уж больно цепкий у него взгляд. Мы приехали вместе с тобой и имеем полное право поужинать в нормальных условиях. Точно, вот где я их видела. В зале приемов, когда мне сказали, что я выхожу замуж. Эти двое были в составе делегации. Но все равно меня не покидает чувство, что я видела их раньше. Ну да ладно. Сейчас важнее, чтобы ужин прошел спокойно. Рангар, на удивление, не спорит с дядей. Даже на грозного вождя оборотней есть управа. Не обнадеживает присутствие Вейгера на ужине. Возможно, он сможет удержать этих самцов от стычки. «Не волнуйся, малышка Велена. Все под контролем». Наклоняется и шепчет мне на ушко Рангар. Его волосы щекотят мне лицо, и я покрываюсь мурашками. Пора себе признаться, что этот оборотень, наводящий на всех страх, волнует меня. Его присутствие будоражит все мои чувства. От его взгляда слабеют ноги, стыдные мысли лезут в голову, воображая, как он наклоняется и целует меня. «Прости, богиня-матерь, за недостойные девицы мысли!» Мы входим в трапезную, и мне становится немного не по себе. Возле стола все мое семейство в полном составе, но при нашем появлении оживленная беседа прерывается на полуслове. Их так смущает состав нашей делегации, или они говорили о нас? И мама, и отец сильно взвинчены, это видно невооруженным взглядом. Что еще могло случиться за мое отсутствие? Когда мы отправлялись на прогулку, Кэлси Веллис уже угомонился, и царил долгожданный штиль. Неужели отец разозлился, что я пошла с Рангаром в лагерь оборотней? Но он же сам разрешил. Да что все на нас так смотрят-то? Особенно на Рангара, будто он в любой момент начнет все крушить. Отец хмурится. Мама нервно теребит приборы. Я перевожу взгляд на Майю. Сестренка чудо как хороша. Даже для ужина она выбрала жемчужно-серое платье, дивно подчеркивающее нежность ее облика. Богиня-матерь не обделила Майю внешними данными, но ее спокойная красота теряется на фоне дикой красоты старшей сестры, которая сегодня, вопреки своей привычке, вечно опаздывать уже дожидается нас вместе со всеми. Ох, не к добру это. И, о боги, неужели слова Рангара заставили ее сменить наряд? Марта облачилась в невероятно закрытое для нее платье ярко-зеленого цвета. Оно соблазнительно обтягивает высокую грудь, да юбка более узкая, чем принято. Но все вполне пристойно. Сестрица стоит возле окна, и черные волосы, ее собранные в высокую прическу и украшенные булавками с изумрудами, блестят в вечерних лучах солнца. Такие же серьги покачиваются в ушах, отражая солнечных зайчиков. Сдержанность и элегантность. Что-то тут не то. Вряд ли у нее настолько сменились вкусы. «Рад, что вы почтили своим присутствием нашу скромную трапезу». Отец говорит спокойно, немного устало. Похоже, его боевой задор поутих. «Прошу к столу». Шансы, что ужин пройдет спокойно, растут с каждой минутой. Если, конечно, никто ничего не испортит. А то есть здесь парочка провокаторов. Кашусь на Ингвара, безмятежно разглядывающая присутствующих с самым мирным выражением лица. Только я теперь не доверяю этой показной невинности. После приглашения к столу все отмирают. Первой скользит на свое место Майя. Я любуюсь ею и, кажется, не я одна. Кое-кто не отрывает своего взгляда. Но стоит зашевелиться Марте, как у меня все обрывается внутри. С вызывающей улыбкой она поворачивается к нам спиной, чтобы пройти за стол. И я с ужасом вижу оголенную спину сестры. Богиня-матерь, где она взяла такое вызывающее платье? Марта словно дразнит Рангара. Она идет к своему месту, виляя бедрами в узком платье, демонстрируя разрез на подоле, который мелькает голое колено, распахивая полы аж до самого бедра. Теперь понятно, почему она не появлялась в поле зрения семьи целый день. Готовила провокационное платье. Как ей только в голову пришел подобный фасон. Вот почему так мрачны родители. Такого позора еще не было. Марта превзошла сама себя. Скандала не избежать. Рангар суровеет. Ингвар и Вегер шумно втягивают воздух. В зале повисает ощутимое напряжение. Но Рангар делает вид, что его не волнует наряд Марты. Очередной удар по ее самолюбию. А я перевожу дух. Я боялась, что жених не сдержится и опять устроит ей выволочку, чем взбесит отца, которого я впервые вижу таким растерянным. Марта сумела достать даже его, постоянно потакающего ее капризом. Но сегодня она зашла слишком далеко. Рангар ведет меня за руку и усаживает рядом с собой. Марта нарочно выбирает место напротив него по правую руку от отца, сидящего во главе стола. Между ними усаживается мама. А по другую сторону от Марты скромно опускается на стул Майя. Напротив Майя, усмехаясь, устраивается Ингвар. И мне хочется ткнуть его под ребра за его улыбочку в сторону сестры. Вегеру ничего не остается, как сесть по левую руку от отца, лицом к маме. «Как погуляли?» Робко пытается разрядить обстановку Майя. «На этой прогулке не хватало вас», — игриво улыбается Ингвар. «Пообещайте присоединиться к нам в следующий раз, иначе вы разобьете мне сердце». Майя, не ожидавшая такой прыть от брата моего жениха, краснеет и опускает глаза. «Только если батюшка позволит», — не поднимая глаз, тихо отвечает она. «Похоже, Ингвар заинтересовался моей сестрой». Рангар одобрительно улыбается брату. Он явно поощряет его интерес. «Где были?» – спрашивает отец, чтобы поддержать вялую беседу. «Представлял свою невесту моей дружине. Воины должны знать свою госпожу». Вполне любезно отвечает Рангар. «Я расслабляюсь. Кажется, эти двое заключили перемирие. Можно поужинать спокойно». «Госпожу?» – врывается в их диалог ехидный голос Марты. «Эту приблуду? Без роду и племени?» «Насмешил меня князь!» Она и вправду заходится в хохоте. Родители хмурятся еще больше, недовольны ее вызывающим поведением. «Марта, остановись!» Мама кладет ладонь на ее руку. «Вот еще!» Она вырывает руку. «Вы не рассказали князю, что подобрали ее на помойке? Он один не знает, что берет гнилой товар!» Отец кулаком бьет по столу так, что звенит посуда. Моя тарелка подпрыгивает, съезжает по скатерти и разбивается. Я смотрю, как она разлетается на осколки, и вместе с ней разлетается на осколки моя душа. Не могу даже заплакать. Внутри все каменеет. Час расплаты настал. Знать бы еще, за какие грехи. Сейчас Рангар посмотрит на меня брезгливо и разорвет помолвку. Я зажмуриваюсь. Мне не вынести этого презрительного взгляда. «Пошла вон!» Слышу я крик отца. Поднимаюсь с места, как во сне. Но Рангар удерживает меня, заставляя опуститься назад. Надежда затрепетала в сердечке, и я не смело приоткрываю глаза. Он берет мою холодную ладошку в свою горячую руку и качает головой. Приказ отца относится не ко мне. Он смотрит на Марту. «Закрой рот и убирайся за стола, Марта. Я предупреждаю тебя еще одно слово, и ты будешь наказана». Но Марту несет, словно кобылу дядьки Свена. «Конечно, ее же никогда в жизни ни за что не наказывали». «Еще чего? Я старшая дочь, наследница западного пограничья. Никуда я не пойду. Я и так вынуждена сидеть за столом с этой чернью». «Кто тебе сказал, что ты наследница?» Кажется, ни у одной Марты отказали тормоза. «Такую маму я никогда не видела». Глаза пылают от ярости. Лицо разрумянилось, в волосах вспыхивают магические искорки. Богиня возмездия во всей красе. Краем глаза вижу восхищенный взгляд Вейгера, устремленный на маму. «Мелисса!» — угрожающе рычит Келси Велес. «Ты пожалеешь, если откроешь рот!» «Да что она такого может рассказать?» — раздирает уязвленную Марту. «Мы с Майей даже перестаем дышать, наблюдая за этой перепалкой. Пахнет сенсацией!» «Я устала молчать, видя, как унижают мою дочь. Почти 17 лет. Мне приходится это терпеть». Мама разворачивается и гневно смотрит на Марту. «Ты даже мизинца ее не стоишь, наследница. Если бы ты знала, кто отец Велены, ты бы, пожалуй, попридержала язык». «Ну так давай, поведай нам этот секрет», — запальчиво требует сестра. Все присутствующие, как завороженные, смотрят на маму. Я даже подаюсь вперед, чтобы не упустить ни одного слова. «Намного интереснее послушать, кто ее мать», — хмыкает Рангар так, что создается впечатление, будто он уже знает ответ. Перевожу взгляд с него на маму и обратно. Кажется, наконец-то тайна моего происхождения будет раскрыта.